40 000 оброчных вносили оброк в княжескую казну. В лесах появились пасеки, по рубежам возникали все новые деревни, хутора, слободы. В степях бок о бок с дикими табунами паслись огромные стада домашнего скота и лошадей. Неоглядный, однообразный вид степей и лесов оживился дымами хат, золотыми верхами церквей и костелов, пустыня превратилась в край вполне заселенный. Так что пан-наместник Скшетузский, имея по пути надежные привалы, весело и не спеша, словно бы по своей земле ехал. Только что начался январь 48-го года, но странная, редкостная зима совершенно ничем себя не обнаруживала. В воздухе пахло весной, земля светилась лужами талой воды, поля покрыты были зеленями, а солнце в полдни припекало так, что по дороге кожухи парили спину точно летом. Отряд наместника численно умножился, ибо в Чигирине присоединилось к нему валашское посольство, каковое в лице господина Розвана Урсу господарь направлял в Лубны. Имеется в виду Василий Лупу, Лупул, умер в 1661 году, который был господарем Молдавии с 1634 года. Во внешней политике стремился при поддержке Польши и Турции подчинить себе Валахию. После побед Хмельницкого согласился вступить с ним в союз и выдать дочь за гетманского сына Тимоша. В 1653 году был низложен. Посольство сопровождал эскорт. Более десятка каралашей и челядь на телегах. Еще ехал с наместником уже знакомый нам пан Лонгинус Подбипятка, герба Сорвиглавец, на боку имевший долгий свой меч, а для услужения несколько человек дворни. Солнце, превосходная погода и запахи близкой весны наполняли сердца радостью. Наместник же пребывал в хорошем расположении духа еще и потому, что возвращался из долгого путешествия под княжеский кров, бывший и его кровом, возвращался, успешно справившись с делом, а значит и уверенный в ласковом приеме. Но для радости были у него и другие причины. Кроме милости князя, которого наместник любил всею душой, ждали его в Лубнах некие сладостные, как мед, очи. Принадлежали очи Анусе Борзобогатой Красенской, придворной девице княгини Гризельды, самой прелестной девушке во всем Фрауциммере, невозможной кокетке, по которой в Лубнах сохли все, а она никому. Фрау Циммер, придворные дамы, фрейлины. У княгини Гризельды строгости были ужасные, а требования к благонравию неслыханные, но это, однако, не мешало молодежи обмениваться пылкими взглядами и вздыхать. Вот и наш Скшетузский, как и прочие, посылал вздохи этим черным очам. А когда случалось оставаться одному на своей квартире, брался за лютню и напевал «Ты всем прочим яством яство» или же «Ты жесточе, чем орда, сердца полонишь всегда». Будучи, однако, человеком неунывающим, да притом еще и солдатом, дело свое очень любившим, он не принимал слишком близко к сердцу, что Ануся дарит улыбки свои кроме него и пану Быховцу из Валашской хоругви, и пану Вурцелю, артиллеристу, и пану Володыевскому, драгуну, и даже пану Барановскому из гусар, хотя последний был весьма седоват и по причине разбитого самопальной пулью неба шепелявил. Наш наместник уже дрался как-то на саблях с паном Володыевским из-за Ануси. Однако, если случалось подолгу засиживаться в Лубнах и не ходить на татар, то и с Анусию рядом он скучал, а когда приходилось выступать, то выступал охотно, без сожалений и печали сердечной. Зато и возвращался он всегда с радостью. Вот и теперь, следуя после удачного завершения дел из Крыма, он весело напевал и горячил коня, едучи рядом с паном Лонгинусом, трусившим на огромном лифлянском коне, как всегда в унынии и печали. Посольские телеги, каралаши и эскорт остались далеко позади. Его милость посол лежит на вазу, как колода, и все время спит, — заговорил наместник. Чудес мне порассказал про свою Валахию, оттого и утомился. Я же слушал не без любопытства, ничего не скажешь. Страна богатая, климат отменный, золото, вина, сластей и скотины — довольно. Я вот и подумал, что князь наш, от Могилянки рожденный, имеет столько же прав на господарский трон, как иные прочие. А прав тех, князь Михаил, кстати сказать, добивался. Не в новость нашим воеводам валашская земля. Били они там уже и турок, и татар, и самих валахов, и семиградских. Однако люди из тех краев помягче наших будут, о чем мне и пан Заглоба в Чигирине рассказывал, — ответил Литвин. А не поверь я ему, так в книжках богослужебных опять же тому подтверждение имеется. В богослужебных? У меня есть такая, и могу вашей милости показать. Я с нею не расстаюсь. Тут расстегнул он тароку у Луки, и, доставши маленькую, тщательно переплетенную в телячью кожу книжицу, сперва благоговейно поцеловал ее, а потом, перелистав с полтора десятка страниц, сказал: «Читай, сударь». Пан Скшетузский начал: «К защите твоей прибегаем, Пресвятая Богородица». «Где ж тут стоит про валахов? Ты что, сударь, говоришь? Это же антифон!» «Читай, ваша милость, читай! Дабы достойны мы были обетований Христовых, аминь!» «Ну, а далее вопрос!» Скшетузский прочитал. «Вопрос. Отчего кавалерия валашская зовется легкой?» «Ответ. От того, что легко удирает. Аминь!» «Хм, верно. Однако в книжице твоей странные весьма материи смешения. Потому что это книжка солдатская. Так что к молитвам разные воинские наставления прилагаются, из которых узнаешь, ваша милость, про все нации, какая из них достойнейшая, какая подлая. Касательно же валахов оказывается, что трусливые из них ребята, да к тому же еще и вероломцы великие. Что вероломцы, точно. Оно видно даже по неприятностям князя Михаила. Честно говоря, я тоже слыхал, что солдат из ихних не особенный. А все-таки у его милости князя валашская хоругвь, где в поручиках пан Быховец, очень хороша. Но точно, честно говоря, не знаю, найдется ли в той хоругве два десятка валах. «А как ты, ваша милость, полагаешь? Много вооруженных людей у князя?» 1008, не считая казаков на стоянках. Однако зац Велиховский говорил, что сейчас новые наборы производятся. Значит, даст Бог, какой-нибудь поход под началом господина князя будет. Поговаривают, что большая война с Турчином готовится. Сам король со всею ратью Речи Посполитой выступить намерен».